Глава 14. На обратном пути Марат, к моему удивлению, не садится на место второго пилота. Он помогает мне забраться в вертолет и устраивается рядом. Настолько близко, что, кажется, жар его тела проникает в меня даже через шубку. «Что?» Поворачиваю голову в сторону мужчины и моргаю часто-часто, чтобы не дать сорваться с глаз предательской влаги. А еще, наконец-то, возвращаюсь в реальность. Ту, где я все еще во власти Марата. И почему-то этот мужчина вызывает во мне противоречивые чувства. Теперь я начинаю понимать термин «стокгольмский синдром». Жертва медленно начинает проникаться симпатией к своему агрессору. Хотя какой из Марата агрессор? Скорее, соблазнитель. Особенно если забыть наши несколько первых встреч, когда он угрожал мне, а еще приставил ко лбу пистолет. Сейчас же он ведет себя словно змей-искуситель. Наклоняется к самому уху и произносит негромко, щекоча шею своим дыханием. «Я завтра пришлю к тебе своего адвоката». «Что? Зачем?» Страх липкими щупальцами проникает внутрь меня. Тело бросает в дрожь. «Нет, только не это. Он же не собирается отнять у меня Дашеньку». Я превращаюсь в натянутую струну. Спина ровная, почти не дышу. Боюсь услышать свой приговор. «Он лучший в своем деле. Расскажешь ему все. Какое имущество за годы совместной жизни вы приобрели? Был ли у вас брачный контракт? Попытаемся сыграть на измене твоего мужа. Доказательства, так сказать, налицо». Кривовато усмехается он. Я же ощущаю облегчение, понимая, что речь будет идти не о моей дочери. «Ты хочешь помочь мне с разводом?» С недоумением спрашиваю я, совершенно запутавшись в происходящем. «А ты так и хочешь остаться Аникиной? Все еще любишь своего мужа? Хочешь его? Вспоминаешь о том, как он ласкал тебя по ночам?» Заглядывает мне в глаза, со злостью выплевывая каждое слово. «Нет». Растерянно машу головой. «Хочешь, чтобы ему было так же больно, как и тебе?» «Ну точно, змей-искуситель. Он словно обладает умением читать мысли, потому что именно об этом я думала еще минуту назад. Хочу, чтобы он просто исчез из моей жизни». Со злостью выплевываю я. «Тебе стоит быть более жесткой. Ты ведь единственная наследница отца. Как ты собираешься управлять всем?» Горячий и влажный язык Марата внезапно проходится по мочке моего уха. И я резко дергаюсь в сторону. Слишком уж интимно это все. И странно. Поднимаю глаза и замечаю направленный на меня липкий взгляд охранника. Того самого, который так откровенно разглядывал меня по пути на благотворительный вечер. «А еще тебе стоит научиться прятать свои эмоции». Уже более холодным тоном произносит Марат, притягивая меня к себе за талию. Игривость вмиг слетела с его лица, словно вот это все мне только привиделось. Сейчас он снова собран и нисколечко не заинтересован мной. Безразличен. Он специально проверял меня, хотел узнать, готова ли я запрыгнуть на него. «О чем ты?» – прочищаю горло я. «Ты выглядела жалко в то время, когда Андрей, не стесняясь, бил наотмашь. Научись защищаться и пойми, что рано или поздно твоего папочки не станет, и заступиться за себя сможешь лишь ты сама. Ты уже взрослая, Кристина, и должна уметь постоять за себя, а не молча сносить оскорбления. Скажи мне, когда ты узнала об измене мужа, что ты сделала? Влепила ему пощечину или скулила в уголке, жалея себя?» Он наклоняется ко мне, заглядывает прямо в глаза, ожидая ответа. И я не выдерживаю этого взгляда. Отворачиваюсь, сглатывая ком, что стал поперек горла, не давая нормально дышать. «Прекрати. Я не хочу признаваться в том, что он прав. Ведь так и есть. Я слабая. Не смогла даже отстоять собственную дочь. Тобой очень легко манипулировать. Легко обмануть. И твой муж прямое тому доказательство. Нужно быть слепой дурой, чтобы не заметить, что он изменял тебе все это время. Если бы не я, ты бы так и верила ему. В то время как у Андрея было бы уже несколько детей от разных любовниц. Возможно, лет через 5 он бы оставил тебя с голой задницей, присвоив себе все имущество и банковские счета. Ведь ты бы с радостью отдала бы ему все, включая отцовский бизнес. «Хватит!» — надломленным голосом прошу я. «Ты хорошая девушка, Кристина. Бесхитростная, невысокомерная, не сука, которая все выворачивает в свою пользу. Но тебе не хватает уверенности в себе и твердости. Зато тебе хватает. С головой. С раздражением произношу я, потому что никому не приятно слушать о том, что ты, оказывается, слабое бесхребетное существо». «Могу дать несколько уроков. Хочешь?» Игнорируя мой выпад, смеется Марат. Кладет ладонь на мою ногу, впивается пальцами в кожу, вызывая странную дрожь по всему телу. Я дергаюсь, сбрасываю его руку и отодвигаюсь подальше. К самому окну. Ненавижу, когда он ведет себя так. То сыплет оскорбления, то проявляет интерес, то сквозит холодностью и равнодушием. Хрен поймешь этого Давидова. Отпустил бы уже нас с дочерью, решив все мирным путем. Ведь видно же, что не собирается причинять нам вред. Так какого черта медлит? Марат усмехается на мои действия, а потом пересаживается к охраннику и о чем-то говорит с ним, не обращая на меня внимания весь остаток пути. Когда вертолет садится, в стороне нас уже поджидает черный внедорожник. Охрана Марата провожает нас до машины. Дверца громко хлопает, и мы остаемся одни, не считая водителя. Я стараюсь не обращать внимания на то, как близко мы сидим рядом друг с другом. На случайные прикосновения наших рук и ног. По пути к дому я безумно нервничаю. Вдруг отец уже там. Хотя нет, так быстро он бы не смог добраться сюда. Но вдруг... Какая-то детская вера в отца до последнего заставляет меня надеяться увидеть перед воротами Марата и его вооруженных людей. Поэтому, когда перед коттеджем оказывается так же пусто, как и днем, я ощущаю разочарование. «Иди за мной», — внезапно приказывает Марат, когда мы входим в дом, и я снимаю с себя верхнюю одежду и скидываю туфли, давая отдохнуть уставшим ногам. Смотрю на него с недоумением и страхом, потому что последний час он казался мне напряженным и задумчивым. Сейчас же он какой-то дерганный и встревоженный. Что он задумал? В душе появляется чувство надвигающейся бури. Предчувствие кричит. «Беги, пока не поздно». Но непослушные ноги ведут меня за Маратом в комнату, в которой я раньше не была. Это его кабинет. В темных тонах, с окном, выходящим на задний двор, и с резной дубовой мебелью, которая, как по мне, совершенно не подходит к интерьеру. У меня вообще есть ощущение, что у дизайнера, который здесь все обставлял, напрочь отсутствовал вкус. «Что ты хотел?» Чувствуя себя неуютно наедине с Маратом, спрашиваю я. Обнимаю себя за плечи и не отвожу взгляда от спины мужчины. Он медленно подходит к письменному столу, открывает нижний ящик и достает оттуда пистолет. Я вздрагиваю и делаю шаг назад. Он снова сошел с ума. Что он собирается делать? Убить меня? Неужели специально усыпил бдительность, повез меня на благотворительный вечер, чтобы замылить всем глаза? Разыграл любовь для того, чтобы меня не искали? «Ты дрожишь», — двигаясь ко мне, произносит Марат с усмешкой на губах. «Боишься меня?» Я молчу. Лишь затравленно смотрю на оружие в его руках. «Вот, держи». Он протягивает мне пистолет, а я смотрю с недоумением то на оружие, то на мужчину. В его глазах вызов и ожидание. В моих – страх и непонимание. «Давай же, Кристина!» После того, как несколько минут я не произношу ни слова и не двигаюсь, Марат сам берет мою руку и вкладывает в ладонь холодную сталь. Тяжесть пистолета возвращает меня в реальность. Горячит кровь и заставляет сердце биться безумно быстро. Что мне с этим делать? Все же нахожу в себе силы произнести хоть что-то. Впервые в жизни я прикасаюсь к смертельному оружию. С опаской перехватываю его удобней. Боюсь, что в любой момент из-за моей неосторожности раздастся выстрел и вылетит пуля. «Убей меня!» Он произносит это таким будничным тоном, словно попросил сделать утренний кофе. «Давай же, стреляй!» Он с силой обхватывает пальцами кисть руки, в которой я сжимаю пистолет, и подносит к своей голове. Дуло упирается прямо в его лоб, а мне становится в сотни раз страшнее, чем до этого. Ведь одно мое неосторожное движение, и мои руки не отмыть от крови. «Ну же, Кристина, чего ты ждешь?» «Ты сумасшедший!» Я вся дрожу. Не понимаю, что за спектакль решил разыграть Марат. Может, пьян? «У тебя есть шанс избавиться от меня. Забрать дочь и вернуться к прежней жизни. Ты ведь так хочешь этого, так чего же медлишь?» Немного зло и с напором. «Я, в отличие от тебя, человек, а не монстр!» Говорю с жаром, с вызовом смотря прямо в глаза мужчины. «Ты, в отличие от меня, не можешь постоять за близких». Он резко выдирает из моих рук пистолет, отводит руку в сторону и нажимает на спусковой крючок. Я закрываю глаза, готовая услышать оглушающий выстрел. Но ничего не происходит. Лишь глухой щелчок и тишина. «Пистолет не заряжен. Чего испугалась-то?» — смеется Марат. «Отец не учил тебя обращаться с оружием?» Я отрицательно машу головой. «Можно я пойду уже? Там Дашенька, наверное, не может без меня уснуть». Принимаю попытку к бегству, чтобы не видеть этот блеск сумасшедших глаз, который меня так пугает. «Мы еще не закончили наш первый урок». Наступает на меня Марат, и я упираюсь спиной в стену, желая увеличить расстояние между нами. «Когда-нибудь может случиться так, что времени на раздумья не будет, и тебе придется выбирать. Твоя жизнь или чья-то? Отец оберегал тебя от грязи, в которой утопает все вокруг. Но кто-то должен открыть тебе глаза». «Я дизайнер, Марат. Модельер. В мире моды совсем другая грязь, методы борьбы и устранения конкурентов. В них нет места оружию, крови. Разве что выдиранию волос и порче одежды». Грустно усмехаюсь я, окончательно убеждаясь, что Марат связан с криминалом, и такой отец Даши уж точно не нужен. «Мне было 24, когда умер мой отец, и весь его бизнес перешел ко мне». Немного с грустью произносит мужчина. А я задерживаю дыхание, боясь пропустить хоть слово и спугнуть откровение Марата. «Мне пришлось учиться всему самому, чтобы конкуренты, словно коршуны, не растащили компанию по частям». Он останавливается передо мной так близко, что стоит сделать вдох глубже, и моя грудь прикоснется к его. Я зачарованно смотрю на мужчину, замечая в его глазах затаенную боль. Он тоже уязвим. Так же, как и я, но скрывает это. Глубоко внутри. «Мне не нужна отцовская компания. У меня есть свой бизнес, которому, между прочим, ты причинил ущерб, выкупив все торговые площади». «Тебя никто не будет спрашивать, хочешь ты унаследовать компанию или нет». «Ты слишком рано хоронишь моего отца». Нахожу весомый аргумент, совершенно запутавшись в происходящем. «К чему весь этот разговор? Решил поучить меня жизни? Вот только он не учел, что мы с ним из разных миров». «Тебе стоит найти надежного мужа, либо серьезно пересмотреть свои принципы». Устало выдыхает Марат мне в лицо, а потом отходит от меня и отбрасывает пистолет на диван, стоящий у стены. «Я не понимаю, зачем ты мне все это говоришь?» Немного расслабляюсь я, когда полностью осознаю, что он не собирается причинить мне вред. Когда-нибудь поймешь. На самом деле у нас намного больше общего, чем ты думаешь. У тебя есть что-нибудь удобное из одежды? Спортивный костюм? Резко меняет тему он. Я киваю, чувствуя недоумение. Хорошо. Завтра у меня выходной. Поедем в тир. Фу, звучит, словно ты приглашаешь на свидание. Если хочешь, можешь считать это свиданием. Марат, нам бы стоило поговорить о ребенке и о том, как долго ты собираешься держать нас здесь, а не о моем разводе и будущем. Это уже не твои заботы. И результаты теста на отцовство пришли? Все же не выдерживаю я и смелею. Нет, послезавтра. После непродолжительной паузы отвечает мужчина. Хорошо. Я топчусь на месте, хотя мне стоило бы уйти. И спасибо за то, что заступился за меня там, при Андрее. Отвожу взгляд вниз и прикусываю губу изнутри. Слышны шаги мужчины. В поле моего зрения появляются его начищенные до блеска черные туфли. Он потерял намного больше, чем ты, хотя вряд ли осознает это в полной мере. Задумчиво произносит Марат, выжигая меня своим взглядом. Его пальцы внезапно касаются моей руки. Медленно ведут вверх, к плечу, заставляя кожу покрыться мурашками. Я, словно зачарованная, слежу за его действиями. А потом поднимаю голову и натыкаюсь на омуты его потемневших глаз. «Он говорил тебе, что ты красивая», — произносит тихо и с хрипотцой, несмотря на то, что еще минуту назад его голос звучал нормально. «Мне много кто об этом говорил». Переступаю с ноги на ногу, чувствуя, как сердце пустилось в пляс. Лицо Марата медленно приближается к моему, и я задерживаю дыхание. Он упирается ладонями в стену по обе стороны от меня, заглядывает прямо в глаза, наклоняет голову чуть на бок и рассматривает мое лицо, словно мы встретились впервые. Его взгляд скользит вниз и упирается в глубокий вырез моего платья. Щеки заливает краска. Хочется прикрыться руками. «Знаешь, мужчина, который обвиняет женщину в неумении трахаться, на самом деле просто сам ни на что не способен. Мне жаль тебя, потому что ты не знаешь, что такое настоящее удовольствие. Но я могу показать его тебе». Мои щеки пылают от его слов. «Эту тему мне уж точно не хотелось бы поднимать». Я дергаюсь, пытаясь освободиться, но Марат прижимает меня к стене своим каменным телом, не давая шелохнуться. «Весь вечер я представлял себе, как ты выглядишь без платья, в одних лишь бриллиантах». Мои глаза расширяются от его слов, но внизу живота разгорается предательский огонек. «На тебе надеты трусики?» Его рука внезапно оказывается на моем бедре. Пальцы впиваются в кожу, но боль приятная и ноющая. «Какого цвета твои соски? Розовые, коричневые или персиковые?» Все так же шепчет он, обдавая меня горячим дыханием. И я теряюсь. Он и в самом деле спросил это. Сердце сбивается с ритма, когда мужчина начинает тереться о мое бедро твердостью своего паха. О, Господи, сколько времени у меня не было нормального секса. Не того, где я стою на четвереньках, а Андрей вбивает в меня свой член, кончая за несколько минут и совершенно не заботясь о моем удовольствии. А того, где голову срывает от возбуждения и хочется продлить агонию. Похоже, очень долго, раз я чувствую возбуждение рядом со своим врагом. Марат... Я хочу попросить отпустить меня, но не успеваю договорить. Потому что внезапно одним резким движением мужчина дергает вниз лиф моего платья, обнажая упругую грудь.